По ощущению, процесс занимает немного времени. Сказываются предыдущие полчаса, за которые организм уже успел дойти до определенного состояния. Сама женщина после пары десятков фрикций начинает извиваться, а ближе к концу и подмахивать своей задницей. Это хотя бы отчасти компенсирует все ее остальные недостатки. Закончив, ее же бельем убирая следы и возвращаю одежду на место, оттаскиваю в комнату, прислонив спиной к стене рядом с дочерью. Возвращаюсь за стол, где уже сидят Дарья с Егором, отхлебывающие кофе. Постукиваю по столешнице, привлекая их внимание и пересказываю содержимое справки для эволюционистов второго ранга. Оба с интересом слушают. Студент немедленно выдвигает идею захватить деревню и стать там властной верхушкой. В ответ я только качаю головой. Реально управлять деревней – это тот еще геморрой. Попробовать отработать такую же схему, как главарь той маленькой деревушки, мы безусловно можем, но втроем это будет проблематично. Тут нужно больше людей, чтобы удержать ситуацию под контролем, и желательно иметь сторонников среди местных жителей. А вот план с поиском таких небольших селений, где руководство добралось до определенного ранга, но не озаботилось при этом улучшениями в клинике, выглядит перспективно. Маленьких деревней в области должно быть много. Пусть там будет по 2-3 эволюциониста 1-2 ранга, это все равно неплохо. Найти цели, ликвидировать и двигаться дальше, выглядит куда более интересно, чем сотнями убивать обычных людей. Когда заканчиваю излагать свои мысли в этом направлении, оба соглашаются. Егор пялится в воздух перед собой, потом переводит взгляд на меня. Группу как назовем, увидев мой недоуменный взгляд, уточняет. Зайди в статус, посмотри. Разворачиваю интерфейс и кликаю по статусу. Вижу новую строчку. Лидер боевой группы, название отсутствует. Сразу под ней мерцает надпись «Изменить название». Несколько секунд размышляю. Не то, чтобы это было важно, но какое-то название, видимо, следует указать. Кликаю и ввожу в качестве названия «Бродяги». Подтверждаю внесение изменения и закрываю меню. Вижу, как усмехается студент напротив. Дарья, судя по движению пальца, тоже полезла в интерфейс. Иногда, как дети малые. Какая разница, как называется группа? Ключевой момент, что она вообще есть и они оба добрались до 1-го ранга. Собираюсь продолжить разговор, когда вдалеке гремят взрывы, серии один за другим, навскидку не меньше 5 подряд. Сразу за этим слышатся звуки отдаленной стрельбы. Поднявшись на ноги, перемещаемся к окнам. Впрочем, это мало помогает. Снаружи уже темно и стреляют где-то далеко. Пожалуй, даже не на турбазе, а еще дальше. Автоматы еле слышны. Через минуту, в трескотню очередей вплетается звук тяжелого пулемета. Пожалуй, даже ни одного. Доносятся звуки еще 2 или 3 взрывов, более слабых, чем первые. Судя по всему, бой идет в направлении клиники. Либо недалеко от нее, либо между клиникой и турбазой. Машинально стискиваю зубы. Мы же как раз завтра утром туда собирались. Минут через 10 стрельба начинает стихать. Доносятся только звуки отдельных очередей и выстрелов. Видимо, одна из сторон победила. Или противники просто разошлись в разные стороны после короткой схватки. Знать бы еще, кто и на кого там напал. На момент задумываюсь о том, что стоит отменить завтрашний бросок к объекту Гломс и остаться на базе. Но с другой стороны, нам в любом случае нам рано или поздно нужно будет добраться до клиники. Вторая ближайшая к нам, по идее, находится в Кстово. Но поход к ней выглядит еще более опасной затеей. Хотя, если окажется, что это заблокировано, то придется как-то подбираться к ней. Перед тем, как отправиться спать, по очереди отправляем пленниц вниз, в туалет. Страхуют сразу 2, Дарья и Егор, чтобы у них точно не возникло в голове лишних мыслей. На 2-м этаже фиксируем им ноги и вручаем по банке рыбных консервов, которые они жадно поглощают. Когда заканчивают, связываем обеих и укладываем на старые куртки, которые раньше использовали сами в качестве замены матрасов. Дарья реквизирует упаковку влажных салфеток и удаляется в свою комнату, бросив фразу про замену душа. Похоже, решила слегка очистить себя. После того, как девушка заканчивает, распределяем дежурство. Суммарно на отдых выделяю 9 часов, то есть 3 смены по 3 часа. Порядок оставляю прежним, первый я, потом Дарья и замыкающим студент. Когда из спален начинает доноситься храп, слышу какие-то звуки с пола. Подойдя, обнаруживаю, что старшая из пленниц повизгивает, пытаясь привлечь мое внимание. Прекращает, только когда я прислоняю лезвие ножа к ее шее. Изначально хочу проверить расширенный список улучшений, но недавний бой не выходит из головы. Поэтому все дежурство перемещаюсь от окна к окну, вглядываясь вниз. С модификациями можно будет разобраться и завтра, когда доберемся до клиники и будем в безопасности. Тем более, что теперь мы боевая группа, а значит достаточно отправить кого-то на процедуру, чтобы получить, как минимум лишний час для анализа доступных изменений организма. Отстояв 3 часа, бужу Дарью и дождавшись, пока она заступит на пост, забираюсь в свой спальный мешок. Перед тем, как проваливаюсь в сон, мелькает мысль о том, что неплохо было бы найти место с горячей водой и душем. Внутренне смеюсь сам над собой и засыпаю. Интерлюдия 6. Аспирантка. Зачем я сюда сунулась? Открытая дверь магазина, это же была явная ловушка. Почему я сразу не догадалась, откуда здесь мог взяться никем не разграбленный магазин? Дура. Пытаюсь пошевелить затекшими пальцами. Получается с трудом. Запястью перехвачены узкой полоской пластика. Эти ублюдки, судя по форме, из какой-то частной охранной компании. Быдло, которому мозгов хватило только на то, чтобы здороваться, изображать на тупом лице улыбку и проверять пропуска. А теперь эта сучья отродье развернулась. Из-за двери доносятся стоны и крики. Еще 2 девушек вытащили из этой комнатушки полчаса назад. И теперь эти пьяные уроды отрываются по полной. Дергаю связанными ногами и отодвигаюсь в сторону, пробуя вывернуться так, чтобы бедра оказались на платье. От него уже мало что осталось за 7 дней непрерывного бегства и ночевок в самых разных местах. Но хотя бы какая-то защита от холодного пола. Мою куртку эти уроды почти сразу отобрали. За дверью кто-то орет в голос. Укусила меня, тварь. Звук нескольких ударов. Кто-то ржет. Дверь распахивается. Сжимаюсь в клубок. Только не снова. Вошедшая обезьяна довольно ухмыляется, глядя на меня. Твоя очередь, сука. Пока меня тащит к двери, пробую расслабиться. Они пьяны. Надо собраться и наблюдать. Тупые куски мяса, залиты алкоголем под самую глотку, могут допустить ошибку и дать шанс сбежать. Вчера я металась и отбивалась, как бешеная, но меня все равно выебали. Так, что стенки влагалища до сих пор ноют и болят. Еще и кончили внутрь, суки. А если я залечу сейчас, где тут делать аборт? Или рожать? Оказавшись в комнате, шарю глазами по сторонам, насколько это позволяет положение. Одна из девиц, которые были тут до меня, валяется в стороне с разбитым в кровь лицом. Вторую приходуют сразу 2. Еще 2 пьяных тела сидят на диване, вливая в себя водку. И один тащит меня. Все 5 тут. Через секунду меня упирают лицом в диван, и обзор сужается до куска тканевой обивки. Пластик с ног срезают ножом, слегка поранив кожу. На спине трещит разрываемое платье. Несколько попыток войти на сухую, отзывающихся острой болью. Ублюдок отходит в сторону, и скоро я чувствую, как между ягодицами льется что-то вязкое. Входит. Каждое движение этого урода отзывается острой болью внутри. Через какое-то время организм начинает реагировать на чужое присутствие внутри и становится слегка легче, но я все равно с трудом сдерживаю крики от боли. К счастью, мучения длятся всего 5 минут, после чего он уходит. Поворачиваю голову и вижу, что ко мне приближается один из тех, что сидели на диване. Этот начинает тыкаться своим хером мне в задницу, что-то там приговаривая. Но он, похоже, переборщил с алкоголем. В таком состоянии внутрь точно не попасть. Прислушиваюсь к его пьяному бреду. Уловив общий мотив, поворачиваю голову и начинаю говорить. «Можно мне отсосать? Я сегодня еще не работала ротиком». Придурок сначала зависает, а потом с радостным гоготом разворачивает меня, ставя на колени. С трудом изображая на лице улыбку, заглатываю его орган. Через минуту отрываюсь, чтобы выдохнуть, и поднимаю глаза наверх. «Развяжите мне руки, я послушная девочка». Сначала мне кажется, что затея провалится. Сверху на меня смотрит пьяная морда, на которой не отображается ни капли интеллекта. Но вот он берет нож, который откладывал на стул, и, наклонившись, перерезает пластик у меня на руках. Улыбнувшись, возвращаюсь к прежнему занятию. Пускаю в ход руки, заодно разминая пальцы. Стараюсь не реагировать на острую боль в кистях и вонь. Штаны этот пьяный имбецил не снял полностью. Кобура с пистолетом сейчас на уровне его голени. Скашиваю глаза по сторонам, пытаясь осмотреться. Пара, трахавших 3-ю девушку, уже закончили и бахнулись на диван. Еще один наоборот поднялся и сейчас пристраивается к ее рту. Тот, что только что насиловал меня, уселся на стул, наливая себе водку в стакан. Все трое в нашу сторону не смотрят. Осталось отвлечь только особь перед собой. Чуть отстраняюсь назад и когда вижу удивленно злобный взгляд сверху, пускаю в ход язык. Обезьяна скалит зубы и жмурит глаза, откинув голову назад. Моя правая рука занята, левой тянусь к кобуре. Как же неудобно. Мне везет в том, что кобура открытого типа и не нужно отщелкивать фиксатор. Но все равно сложно незаметно вытащить пистолет, когда приходится постоянно двигать головой и следить краем глаза за остальными людьми в комнате. Потихоньку тащу рукоять вверх и когда она наконец поддается, на секунду замираю. Теперь вспомнить все, чему учили в стрелковом клубе. Как же я бесилась, когда вместо стрельбы из винтовок, ради которой я записалась на факультатив, нас сначала стали учить обращению с пистолетами. Но теперь это пригодится. Рывком выдергиваю пистолет из кобуры и отодвигаю корпус назад. Перемещаю его в правую руку, большим пальцем проверяю предохранитель, а левой вцепляюсь в затвор. Сверху слышится какой-то нечленораздельный рык, но я уже лязгаю металлом, отправляю боеприпас в патронник. Упираю дуло в заросший волосами лобок и жму на спусковой крючок. Выстрел оглушает, в лицо брызгает кровь. Вопль раненого ублюдка доносится, как будто сквозь туман. Разворот влево. Троица, сидящая со стаканами в руках, уже начинает разворачиваться ко мне. Только бы успеть. Обхватываю пистолет двумя руками и стреляю. Две пули в корпус первому, который начал подниматься с дивана. Одна в живот второму. Третий уже поднялся со стула и я спешу. Первая пуля попадает в бедро, вторая в колено. Он с воплем падает на пол, схватившись руками за раненую конечность. Грохот выстрелов привлекает внимание последнего из этой компании. Он поворачивает ко мне голову и пытается сфокусировать на мне пьяный взгляд. Прицеливаюсь и на этот раз попадаю точно в голову. Опираясь на диван, с трудом встаю на ноги. Урод с вонючей мошонкой корчится на полу, заживая рану в паху. Взяв пистолет в левую руку, правой подхватываю со стула его же нож и встав на одно колено, примериваюсь. Потом всаживаю его острием в яйца этой сволочи. По громкости вопля этот неудачник, наверное, может составить конкуренцию сирене. Еще несколько раз бью ножом. Когда начинает хлестать кровь из артерии в пещеристом теле, отхожу от него. Хочется сделать больно всем, кто еще жив. Но меня уже мутит от обилия крови. Если учесть, что я практически не ела последние двое суток, хорошо, что я вообще могу двигаться и держать оружие. Поэтому раненого в ногу я просто добиваю выстрелом в голову. Еще одну пулю пускаю в череп ублюдку, подстреленному в живот. Чувствую, как меня начинает трясти. Спокойствие и рассудительность улетучиваются, наступает отходняк. Девушка, которую трахали в рот, возится с кобурой мертвого охранника. На автомате стреляю ей в спину. Поворачиваюсь и подхожу к той, что лежит на полу с разбитым лицом. Она устало лежит на спине, смотря на меня одним глазом, второй залит кровью. Трясущимися руками навожу на нее пистолет и стреляю. Потом опускаюсь на пол. Наверное, надо было оставить ее в живых. Но я сейчас просто не могу и не хочу. Кто бы ни был рядом, я все равно буду бояться. Когда вокруг одни трупы, спокойнее. Делаю над собой усилие и поднимаюсь. Думаю, что надо бежать. Потом останавливаюсь. Куда бежать и зачем? На мне только изорванное в клочья платье и бюстгальтер, до которого вчера эти звери не добрались. Их интересовала только дырка между ног. Обхожу комнату в поиске вещей и оружия. Находятся одни целые джинсы, которые мне чуть велики, но в целом подходит. Остатки платья снимаю и бросаю на пол. Заменяю его форменной рубашкой одного из мертвых уродов. Обращаю внимание на пояса с кармашками под магазины и снаряжение. Через 5 минут мучения и подгонки надеваю один из них на себя. Потом прицепляю кобуру для пистолета. Сверху набрасываю куртку, которая валяется в углу. Собираю все оружие, найденное в комнате. Еще 4 пистолета, которые я разряжаю. В итоге получается 7 запасных магазинов. Сразу перезаряжаю свой пистолет, вставив полный магазин. Еще 2 небольших автомата, которые по-моему называются пистолет-пулеметами или как-то так. Один из них беру с собой, второй разряжаю. К ним всего 1 запасной магазин. В сумме с вытащенным из второго, у меня в резерве их 2. Эти твари, похоже, успели пострелять по живым мишеням. Нахожу небольшую спортивную сумку и забиваю ее едой. Сыр, колбаса, подсохший хлеб, с 10 банок консерв, 2-литровые бутылки воды. Когда обнаруживаю сигареты, распаковываю пачку и жадно затягиваюсь. Саму пачку прячу в карман. Докурив, тушу окурок о ближайшей трупе, поднимаюсь, направившись к выходу. Открыв дверь, выглядываю наружу. Похоже, мы в каком-то офисном здании. Сюда меня тащили силой, после серьезного удара в голову. Так что детали я помню плохо. Сил на то, чтобы обходить все здание, у меня нет. Поняв, что я сейчас на втором этаже, нахожу лестницу и поднимаюсь выше. В здании оказывается всего 5 этажей, останавливаюсь на самом верхнем. После короткой прогулки по нему, нахожу офисное помещение с предбанником для секретаря и большим кожаным диваном в кабинете. Останавливаюсь здесь, закрыв внешнюю дверь, устраиваюсь на диване и набрасываюсь на еду. Осознаю, что у меня нет приборов, и после секундного колебания, выгребаю содержимое консервной банки руками. За этим следует пара кусков хлеба с сыром и колбасой. Запиваю все это чуть ли не половиной бутылкой воды и откидываюсь на спинку дивана. Тело все еще бьет мелкая дрожь, и ужасающе хочется спать. Встав, открываю шкаф, стоящий в кабинете. Внутри пара костюмов и несколько рубашек. Комкаю брюки, подкладывая их под голову. Накрываюсь двумя пиджаками. Свою куртку тоже не снимаю. Пистолет-пулемет прислоняю к дивану, чтобы можно было дотянуться лежа и схватить оружие. Кажется, что после всего произошедшего я не усну, но уже минут через 10 проваливаюсь в сон. Глава 22. Утром просыпаюсь от осторожного толчка в плечо. Открываю глаза и разжимаю пальцы на рукояти пистолета. Спать с оружием под рукой уже стало привычкой. Поэтому студент, пару раз чуть не получивший утром пулю, старается возвращать меня в состояние бодрствования максимально осторожно. Протирая глаза, поднимаюсь из спальника. Дарья уже орудует в зале, поставив кофе и роясь в позаимствованных вчера запасах еды. На завтрак сегодня по порции копченого мяса и сухари со сгущенкой к кофе. Удивленно смотрю на девушку, которая раньше не сильно рвалась помогать при подготовке к трапезе, ограничиваясь исключительно вскрытием своей банки консервов. Видимо, вчерашняя порция развлечения и импровизированный душ с влажными салфетками сильно подняли ее настроение. Когда заканчиваем завтракать, приходится потратить еще 15 минут, чтобы накормить пленниц и по одной отвести их вниз, по естественной надобности. На этот раз пытается что-то сказать младшая, но ее благополучно обрывает Дарья, ловко хлестнувшая рукой по щеке. Та моментально затыкается. Когда их связывают, на всякий случай проверяю крепость узлов. Не хотелось бы по возвращению наткнуться на засаду внутри собственной базы. Убедившись, что все в порядке, отдаю команду готовиться к выходу. Экипируемся так же, как и в прошлый раз, только карабин решаю в этот раз оставить. Возможно, понадобится очень быстро перемещаться, и он будет лишним грузом. К тому же в этот раз засад со снайперским огнем не предполагается. Дарья снова вооружается укороченным автоматом. Она же берет с собой небольшой рюкзак, в который укладывает драгоценности из особняка главы департамента образования и найденное ей нижнее белье. Если получится, то на обратном пути заглянем на турбазу к автомобилистам и узнаем, что у них за это можно получить. Когда все собраны, напоминаю о навыках. У каждого из них сейчас по 10 свободных баллов. Вторая ступень легкого стрелкового оружия доступна за 2. Оставшихся 8 баллов хватит на 2 улучшения, когда доберемся до клиники. Егор с Дарьей по очереди апдейтит навык на вторую ступень. Пока жду, обдумываю свою ситуацию. Решившись, вкачиваю навык легкого стрелкового оружия на 3-ю ступень, отключившись на 10 минут от окружающего мира. Теперь у меня осталось только 16 свободных эволюционных баллов. Момент размышляю, не активировать ли навык автоматы, но потом решаю с ним подождать до клиники. Нужно детально изучить все возможности. Это лучше сделать, уже добравшись до нее, а не расходуя на это утреннее время и откладывая время выхода. В любом случае, теперь у нас в группе 2 довольно неплохих стрелка, которые владеют оружием не хуже, чем я раньше. Конечно, понадобится еще практика, но с этим у нас проблем сейчас нет. Я сам замечаю, что после апдейта на 3-ю ступень обращаться с оружием стало куда проще. Пальцы действуют на полном автомате, как будто у меня лет 20 накапливалась мышечная память. Надо теперь опробовать, как это скажется на стрельбе и скорости действий в реальном бою. Около 10 минут изучаем ситуацию вокруг, наблюдая из окон. Потом выдвигаемся. Порядок прежний, мы с Дарьей прикрываем, Егор запирает дверь. Потом рывком перемещаемся к опушке, где 5 минут выжидаем и начинаем обход периметра. По его завершению, углубляемся в лес, где через сотню метров снова выжидаем. Окончательно убедившись, что за нами никто не наблюдает, отправляемся дальше. Турбазу обходим по далекой дуге, потратив около часа. Зато надежно избегаем возможных секретов автомобилистов. Когда бредем по лесу, выскакивает уведомление от центра контроля. Внесены изменения в алгоритм начисления социальных баллов эволюции. Добавлены новые навыки. Остановившись, открываю уведомление, но детализация внутри отсутствует. Что именно поменяли в начислении социальных баллов, непонятно. Списка новых навыков тоже нет, только строчка о том, что они появились. Но их можно хотя бы посмотреть в общем перечне. А вот про социальные баллы справочная информация минимальна. Интересуюсь у студента и Дарьи. У обоих тоже выскочило уведомление, но в их случае только о новых навыках. После остановки, продолжаем движение вперед. Несколько раз слышатся совсем отдаленные выстрелы, доносящиеся откуда-то со стороны города. Странная тишина напрягает. Я уже привык, что в окрестностях постоянно раздается стрельба. Ее отсутствие давит на нервы и заставляет шарить глазами по сторонам в два раза усерднее, чем раньше. Дважды останавливаемся на короткий отдых, заодно проверяя, нет ли за нами хвоста. Хотя что-то мне подсказывает, если по следу увяжется кто-то уровня мышки, то мы этого не заметим. Во всяком случае, пока преследователь не подойдет ближе 15 метров, на подходе к теплой весне замедляемся, начинаем продвигаться более осторожно. Когда оказываемся относительно недалеко, становится слышен какой-то голос. Вслушиваемся, но отсюда не разобрать. Судя по звуку и интонации, там проигрывается какая-то запись. По мере приближения начинаем различать отдельные слова, но полностью разобрать текст получается только, когда подбираемся вплотную. Остановившись метрах в 30 от опушки, слушаем. Внимание! Всем желающим попасть в клинику необходимо подойти к центральному входу. В случае попытки проникновения через охраняемый периметр, мы будем вынуждены открыть огонь на уничтожение. Любая попытка агрессии будет жестко пресечена. Мы гарантируем вашу безопасность при отсутствии агрессивных действий с вашей стороны. Кто-то установил контроль над территорией, прилегающей к клинике. Умный ход, но нам это добавляет лишней головной боли. Аккуратно пробираемся к самой опушке, где залегаем и наблюдаем за происходящим. Отсюда видны два пролома в стене, окружающий поселок. Каждый из них перекрыт мешками с землей и превращен в огневую точку. Судя по торчащим пулеметным дулам, к вопросу обороны тут подошли основательно. Поверх бетонного забора протянута колючая проволока. На верхних этажах ближайших к стене зданий тоже оборудованы позиции для стрелков. Используя снайперский прицел, насчитываю как минимум 5 таких точек и 2 снайперов. Солидно. Начинаем продвигаться вдоль опушки. Учитывая снайперов, приходится отступить вглубь леса и перемещаться под прикрытием деревьев. В таком режиме добираемся до той стороны поселка, где расположен главный вход. Едва ли не ползком продвигаемся к самому краю леса. С этой стороны еще 2 такие же огневые точки. Сам вход тоже перекрыт мешками с землей, за которыми мелькает камуфляж. Похоже на армию. Но откуда здесь военные? Последний раз я с ними сталкивался, когда покидал офисное здание. Да и то, не факт, что это были именно они. Вот те двое, на которых я наткнулся около дома Дианы, точно были солдатами. Сообщение проигрывается раз за разом. Решаю, пока залечь и наблюдать. На словах у них все звучит красиво. Только какой смысл пропускать всех подряд к клинике? Это выглядит, мягко говоря, не совсем логично. За первые 20 минут наблюдения ничего не происходит. Я периодически фокусируюсь снайперским прицелом, пытаясь что-то рассмотреть. Дарья прикрывает тыл, Егор рядом со мной. Замечаю активность на главном входе и активирую снайперский прицел. Через узкий проход между мешков, наружу один за другим выходят люди. Насчитываю 7 человек. Вглядываясь, узнаю лицо одного из них. Это легат, который был вместе с бородачом на турбазе. Сейчас он вышагивает с недовольным лицом, даже не оглядываясь назад. Остальные подтягиваются, прикрывая фланги и тыл. Слышится звук двигателей. Навстречу этой группе, по дороге движутся сразу 3 автомобиля. 2 полностью идентичны тому, что мы видели раньше у клиники. 3-й, еще один внедорожник, поменьше и зеленого цвета. Автопарк у этих парней, похоже, действительно неплохой. Небольшая автоколонна подъезжает к группе легата, которая рассаживается по машинам. Сразу после этого автомобили делают разворот и быстро скрываются из виду. Думаю, легат и его люди, похоже, действительно прошли к клинике и вернулись назад. Но с другой стороны, у них довольно серьезная по сегодняшним меркам структура. А нас всего трое. Ждем дальше и наблюдаем. Через полчаса из леса выходит два человека. Приближаются к главному входу и какое-то время общаются с охраной, находясь снаружи. Через пару минут оба проходят внутрь. Через какое-то время один из них выходит и машет рукой, смотря в сторону леса. Через несколько секунд видим, как оттуда появляются еще трое. Хмыкаю. Отправили двоих на разведку, чтобы те проверили, насколько там безопасно, и потом дали знать остальным. Обращаю внимание, что вышедший помахать рукой, по-прежнему вооружен. То есть оружие у гостей не отбирают. После того, как эта группа уходит внутрь, ждем еще 10 минут. Выстрелов нет, как и других подозрительных звуков. Коротко совещаемся и выдвигаемся к входу на территорию поселка. Для простой схемы по истреблению всех явившихся эволюционистов, происходящее слишком сложно. Как минимум половину людей отпугнет аудиозапись и многочисленная охрана с тяжелым вооружением. В реальности, думаю, отсечется процентов 70, а то и больше. Для охоты на эволюционистов проще было бы разместить скрытые засады и снайперов по всему периметру, отстреливая пробирающихся внутрь, а эти выставляют себя на показ. Студент предполагает, что какая-то новообразованная структура установила контроль над клиникой и в каком-то формате потребует плату за доступ. На поверку все оказывается куда проще. Приблизившись к посту охраны, видим внутри несколько человек в камуфляже. Один из них тормозит нас окриком в 2 метрах перед мешками и коротко знакомит с правилами. Не атаковать других посетителей клиники внутри поселка, двигаться только по дороге, ведущей к центру, не сворачивая в сторону, не применять оружие по любым целям внутри поселка. Грубо говоря, нас предупреждают, что можно посетить только клинику и не стоит конфликтовать с кем бы то ни было, равно как и дурачиться с оружием. Пока ни слова о платном доступе или чем-то аналогичном. Дождавшись, когда зачитывающий текст усатый мужик в камуфляже затихнет, озвучиваю интересующий меня вопрос. С нашей стороны требуется какая-то плата за доступ к клинике. Усач зыркает на меня поверх бруствера из мешков. Платить не нужно. Завтра у нас начнет работать торговый пункт, где вы сможете продать или обменять свои товары. Но вы можете примкнуть к нам в качестве новобранцев. Он делает короткую паузу, подбирается и продолжает. Вы можете присоединиться к армии Новгородской республики, став одним из защитников мира в это нелегкое время. Полное снабжение и экипировка за счет государства, подготовка и премии за выполнение боевых задач. По истечению полугодового контракта получите гражданство республики и право на жилье в ее безопасных границах. Едва удерживаюсь, чтобы не засмеяться в голос, пока он тараторит явно заученный по бумажке текст. Похоже, кто-то из политиков или околополитических деятелей уцелел, и даже успел неплохо развернуться. Гражданство республики, с чего вы взяли, что продержитесь хотя бы месяц, долбоебы? Жаль, что вслух им это озвучивать сейчас, совсем небезопасно. Поэтому изображаю по возможности задумчивый вид и формулирую мягкий вариант ответа. Мы подумаем над этим, а пока нам просто нужно добраться до клиники. Затянутый в камуфляж мужик, похоже, не сильно разочарован ответом. Отойдя в сторону, машет кому-то рукой и перед нам отодвигают стальной лист, выступающий тут в качестве своеобразных ворот. Протискиваюсь внутрь через узкий проход, держа в поле зрения находящихся внутри солдат. Следом за мной Дарья и замыкающим идет студент. Обращаю внимание, что у каждого из охранников на левом рукаве вышита белыми нитками какая-то эмблема. То ли лебедь, то ли еще какая-то птица. В голове всплывает еще один вопрос. Поворачиваюсь все к тому же усачу. Вы на самом деле военные? На его лице появляется покровительственная усмешка. Совсем ничего не знаете, что ли? Солдаты и полицейские положили друг друга за первые несколько дней. Как бешеные были. Те, что в городах оказались, убивали и своих, и гражданских. Но большинство в частях заперто было и просто перекромсали друг друга. Вот оно как. Определенные мысли у меня на этот счет были, еще с момента просмотра чатов на компьютере в квартире Дианы. Но времени на глобальный анализ, ввиду постоянной борьбы за выживание, не было. Машинально задаю следующий вопрос. А вы тогда кто? Судя по его взгляду, настолько в наглую его об этом не так часто спрашивают. Какое-то время мне кажется, что он либо не ответит, либо вообще отправит нас назад, а то и схватится за автомат. Вижу, как напрягаются пальцы Егора на оружии. Сам прикидываю, что делать, если вдруг мы сейчас схлестнемся с охраной. Но усач, пусть и смотрит мрачным волком, но отвечает: «Сейчас мы все солдаты Новгородской республики. Раньше были добровольной дружиной. Если хотите присоединиться, то справа от входа заполните бланки и вас все расскажут. Если нет, идите прямо и выйдите к клинике. Нас отвлекать не надо». Молча киваю ему и, развернувшись, иду по дороге. Напрягает идти, повернувшись спиной к вооруженным людям. Но вероятность атаки с их стороны, на мой взгляд, минимальна. Справа от входа действительно обнаруживаются два установленных стола, за которыми со скучающим видом сидит девушка. Рядом с ней парень в форме, окидывающий нас показательно настороженным взглядом. Минуем их и через пару минут входит в километровую зону клиники Гломс. На этот раз путь занимает намного меньше времени, так как нет необходимости пробиваться дворами, переваливая через заборы. Добровольная дружина. Я несколько раз встречал их патрули на улицах. Мужики в смешных накидках, с серьезным видом патрулирующие улицы. Реальных полномочий у них не было, и бездомные были единственными, на ком они могли оторваться, убедив себя в том, что они крутые альфа-самцы. Один раз огреб от таких, когда возвращался домой. Разбитое лицо затягивалось еще пару недель. Отмахиваюсь от воспоминаний, переключившись на реальность. Сейчас эти данные в любом случае не сильно пригодятся. Двигаясь быстрым шагом, минут через 10-12 выходим к центру поселка. По дороге замечаю как минимум три позиции со стрелками внутри зданий, справа и слева от дороги. Еще два поста выставлены на показ, на каждом по два солдата. В целом количество людей заставляет задуматься о численности армии этой самой Новгородской республики. Если они выделили такую большую группу для захвата клиники, то сколько их всего? Перед клиникой мало что изменилось. Все те же боевые роботы, застывшие на площади. Поднимаясь по ступенькам, сталкиваемся с группой из троих человек, покидающими зданием. Две женщины с молодым парнем, смерившие нас подозрительными взглядами и быстро проскользнувшие мимо. Все трое вооружены, двое автоматами, а у шатенки с коротко остриженными волосами за плечами снайперская винтовка. С такой она без проблем сможет снять кого-то на выходе отсюда. Проводив глазами эту группу, подхожу к входной двери и открываю ее. Глава 23. Внутри клиники все точно так же, как и в прошлый раз. Только теперь вместо бородача, в коридоре двое из той группы, что заходило перед нами. Обоим на вид около 30, одеты в гражданское, но у каждого поверх одежды разгрузка. Из оружия автоматы. Окидывают нас взглядами, но ведут себя расслабленно. Собственно, внутри этого здания никто в любом случае не сможет кому-то навредить. Проходим мимо них и сворачиваем за угол. Дарья крутит головой, разглядывая окружающую обстановку. Ее можно понять. В первый раз мы с Егором тоже вовсю пялились на все вокруг. Сейчас же размещаемся на знакомой скамейке. Нужно обсудить, что именно выбрать из улучшений. Сначала разбираемся с Егором и Дарьей. Для студента максимально логично было бы продвинуться на вторую ступень волчьего нюха. Радиус действия увеличивается до 30 метров, лучше различаются запахи, в том числе и оставшиеся от кого-то. Парень не только превратится в живой радар с радиусом действия в 30 метров, но и станет своего рода версией следопыта. Есть только одно «но». Прогресс до второй ступени обойдется в 6 баллов эволюции. Остается всего 2, которых не хватит на первую ступень одного из улучшений. Какое-то время раздумываю, не стоит ли лучше выбрать два улучшения и развить их до первой ступени. Сам Егор, как оказалось, давно присматривался к ускоренной регенерации. Обсудив все еще раз, решаем, что он все-таки пустит 6 баллов на вторую ступень волчьего нюха. Это позволит серьезно повысить уровень безопасности нашей группы. С Дарьей все сложнее. У нее 8 баллов и ни одного активного улучшения. Открываю список генетических изменений в своем интерфейсе, чтобы перед глазами была наглядная информация. Взгляд цепляется за подсвеченные названия новых вариантов с буквой «Г» рядом с ними. Открываю первый и, прочитав описание, торможу студента, который уже собрался на процедуру. Пока у нас есть время, надо еще раз все обдумать. Новых улучшений не так много, но они намного более интересны, чем предыдущие. В генетические изменения добавили всего 2 новых варианта. Изучаю оба, зачитывая описание. Повышенная скорость. Вы можете резко увеличивать скорость на определенной дистанции. На первой ступени скорость перемещения увеличивается вдвое от вашего максимума на дистанции до 10 метров. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Дополнительная информация. Организму требуется усиленное питание после использования способности. Обязательные требования. Ловкость обезьяны и бег гепарда первой ступени. Мышечный щит. Наращиваются в объеме все мышцы вашего тела. Формируется мышечная подкожная прослойка, защищающая организм от повреждений. Увеличивается мощь ваших ударов и любых физических действий. Ваша скорость при определенных действиях может снизиться на 3-5%. На первой ступени мышечный щит обеспечивает защиту, приблизительно соответствующую бронежилету первого класса. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Дополнительная информация. Для поддержания мышечного щита в его изначальной форме организму требуется усиленное питание. Обязательные требования. Медвежья сила первой ступени. В случае с Лерой, она, видимо, как раз использовала повышенную скорость в связке с улучшением, которое у меня пока не открыто. Значит, ее ранг эволюциониста как минимум дошел до третьего. В механических имплантах сразу три новинки. Усиленные ноги. В мышечную ткань ног имплантируются искусственные мышечные волокна. Увеличивается скорость перемещения и сила ударов. Импланты устойчивы к внешним повреждениям, что позволяет сохранить способность совершать физические действия даже после повреждения мышц ноги. На первой ступени усиление мышц приблизительно равно 100%. Технические параметры зависят от уровня модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Обязательные требования. Стальные кости первой ступени. Усиленные руки. В мышечную ткань рук имплантируются искусственные мышечные волокна. Увеличивается мощь физического воздействия и сила ударов. Импланты устойчивы к внешним повреждениям, что позволяет сохранить способность совершать физические действия даже после повреждения мышц руки. На первой ступени усиление мышц приблизительно равно 100%. Технические параметры зависят от уровня модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 7. Обязательные требования. Стальные кости первой ступени. Нервущиеся сосуды. Органические стенки сосудов обеспечиваются наружным защитным покрытием. Увеличивается их уровень защиты от любых физических повреждений. Технические параметры зависят от уровня модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 5. В биологических улучшениях появилось одно новое предложение. Гормональный натиск. Ваше тело может по вашему желанию может генерировать феромоны, влияющие на настроение и ощущения людей в определенном радиусе. На первой ступени радиус действия 2 метра, сила воздействия 20%, длительность до 10 минут. Обеспечивает защиту от действия аналогичного улучшения на той же ступени развития. Ослабляет действие аналогичного улучшения более высокой ступени развития. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, вторая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции. 5. Коротко совещаемся и размышляем. Егору решаем оставить первоначальный вариант с развитием волчьего нюха до второй ступени. Дарью, после короткого раздумья, ориентирую на бег гепарда и ловкость обезьяны. Во-первых, это сильно повысит ее возможности прямо сейчас, а во-вторых, даст возможность задействовать повышенную скорость, как только девушка доберется до второго ранга. Затягивать пребывание в клинике мы не собираемся, поэтому они вдвоем удаляются на процедуру, а я пытаюсь определиться со своим выбором. С одной стороны, меня тоже привлекает повышенная скорость, и в целом, эволюционных баллов хватит, чтобы активировать ее прямо сейчас. Но есть и другие варианты. Например, мой снайперский прицел на второй ступени позволяет различать быстрые движения объектов и дает 16-кратное увеличение. Да и многие другие варианты тоже выглядят весьма привлекательно. Определившись, Подхожу к двери свободной палаты и прикладываю ладонь к цифровому табло. Створки плавно разъезжаются в стороны, и я делаю шаг внутрь. Появляется уже знакомое сообщение. Разденьтесь, проследуйте на место проведения процедуры и выберите необходимые вам модификации. Раздеваюсь, оставив одежду с оружием на полу и укладываюсь в кресло. Первым делом проверяю первую гипотезу. Как я и думал, после попытки выбора мышечного щита выскакивает красное уведомление. Недоступно. У вас отсутствует улучшение медвежья сила. Внимание! Мышечный щит делает невозможным усиление мышц при помощи имплантов. Возвращаюсь в меню. Вот и начали выползать первые конфликты улучшений. Если хочешь усиливать мышцы, то нужно выбирать какой-то один путь. Подозреваю, что большинство базовых улучшений можно совмещать друг с другом. Но чем более глубокими становятся изменения тела, тем больше появляется взаимоисключающих вариантов. Чуть поколебавшись, захожу в механические импланты и выбираю апдейт снайперского прицела на вторую ступень. Возвращаюсь в основное меню и, переключившись на биологические изменения, кликаю по гормональному натиску. Предупреждения о конфликтах с другими улучшениями в обоих случаях отсутствуют. Какое-то время выбираю между бегом гепарда и нервущимися сосудами. В итоге останавливаюсь на последней модификации. Подтверждаю выбор. Перед глазами всплывает сообщение. Расслабьтесь, процедура начинается. Приблизительное время до завершения – 3 часа 25 минут. Наблюдаю за тем, как ремни обхватывают конечности, фиксируя их. Стиснув зубы, гляжу на спускающуюся сверху пластиковую маску. Боль укола, и через секунду маска прилипает к лицу. После первого вдоха замечаю, как начали шевелиться манипуляторы под потолком. В голове мелькает шальная мысль задержать дыхание и посмотреть, что будет дальше. Но пока я успеваю ее осмыслить, уже вдыхаю смесь второй раз и отключаюсь. Будет меня так же, как и в прошлый раз. От ощущения обжигающего пламени, прокатившегося по организму, чуть не подскакиваю. В прошлый раз это ощущалось как-то легче. Перед глазами висит сообщение о завершении процедуры. Слезаю с заляпанного кровью кресла на пол и останавливаюсь, оценивая свои ощущения. В физическом плане изменения не ощущаются. Приглядываюсь к своей руке и понимаю, что вены практически не просвечивают. С трудом можно различить змейки серебристого цвета, которые проглядывают сквозь кожу. Одеваюсь. Возвращаю на место экипировку с оружием. Подхожу к двери, автоматически открывшейся при моем приближении, и выхожу в коридор. Сразу утыкаюсь взглядом во встревоженные лица Егора и Дарьи, а потом уши ловит звук пулеметной очереди. Руки машинально удобнее перехватывают автомат. Кто-то атаковал форпост новообразованной республики. Глава 24. Минут 15, как началось. Студент нервно оглядывается на коридор сзади. Возвращает взгляд на меня. Что будем делать? Размышляю. Еще час мы под защитой боевой техники контролируемой, а вот дальше придется как-то отсюда выбираться. А сейчас, пожалуй, надо оценить ситуацию снаружи. Озвучиваю приказ и, свернув за угол, направляемся к выходу. Кроме нас тут, похоже, никого нет. Судя по цифровым табло, все палаты пусты. Открыв дверь, выглядываю наружу. Воздух заполнен треском автоматных очередей, часто бьют пулеметы. Где-то в районе главного входа грохочет взрыв. Такое ощущение, что поселок штурмуют со всех сторон. Ключевой вопрос – кто и зачем? Но в любом случае это не наш бой, а пытаться прорваться наружу сейчас просто глупо. Поэтому отступаем назад, в безопасный коридор клиники. Если через час бой не прекратится, придется отступать в километровую зону, укрывшись в одном из домов, и действовать дальше по ситуации. Пока же просто ждем. Где-то через 10 минут в клинику вваливаются двое солдат. Один из них почти тащит второго, с простреленной ногой. Они останавливаются перед первой же дверью, куда раненый заходит один, наклонившись и опираясь на собственный автомат. Его напарник бегом отправляется к двери, покидая клинику. Хмыкаю. Удобно. Раненых можно ставить на ноги и сразу же возвращать на поле боя. Конечно, если у них есть свободные баллы эволюции. За следующие 10 минут еще 3 палаты заполняются ранеными. Снаружи стреляют уже не так интенсивно, но бой пока явно продолжается. Когда дверь клиники снова открывается, внутрь забегает не очередная пара из санитара и раненого бойца, а один из офицеров. Даже капитанские погоны на плечах присутствуют. Похоже, в республике решили не заморачиваться и просто использовать старую военную форму с теми же знаками различия. Хотя вот на обычных солдатах они отсутствуют. Капитан направляется прямо к нам, останавливается на расстоянии шага и упирает в меня взгляд. Нам нужна помощь, людей не хватает. Предлагаю временный контракт, помогайте нам, потом получаете оружие на выбор и боеприпасы. Согласны? Секунду подумав, отрицательно качаю головой. На всякий случай подтверждаю ответ голосом. Неинтересно, какой смысл соваться в мясорубку и рисковать, учитывая, что этих парней мы увидели только сегодня. А кто атакует поселок вообще не в курсе. Но офицер ответ совсем не устраивает. Лицо заливается краской, рявкает. Не думали, как выбираться отсюда будете? Если эти внутрь прорвутся, то вам не выйти. Отсидитесь тут, плюнув на нас, хрен мы вас выпустим. Смотрю на этого идиота с лицом, похожим на помидор. Он действительно думает, что вынуждать людей угрозами идти в бой, это хорошая идея. Прокручиваю в голове варианты развития ситуации и отвечаю. Хорошо, мы пойдем, но геройства от нас ждать не надо. Офицер кидает на нас угрюмый взгляд. Главное, по целям стреляйте. На героев вы и не тянете. Идите за мной. Развернувшись, быстро направляется к выходу. Идем за ним. Вижу, что Егор напряженно косится на меня, но вопросов, к счастью, не задает. Хорошо. Оказавшись снаружи, понимаю, что бой затихает. Сейчас идет вялая перестрелка, а это уже не слишком радует. Если начнется позиционное противостояние, то мы тут можем застрять надолго. Вопрос еще в том, есть ли у этих бывших дружинников связь с командованием, а если есть, то найдется ли достаточно людей для подкрепления. Около границы 100-метровой зоны безопасности нас ждут двое парней в камуфляже, переминающихся с ноги на ногу. Офицер представляет одного, как сержанта Солнцева, который теперь командует нашей группой, а сам со вторым быстро удаляется в направлении главного входа. Долговязый сержант ведет нас налево. Через 10 минут бега по улице выясняется, что мы должны занять позицию в одном из домов, рядом со стеной, чтобы прикрывать пролом сверху. С этой стороны забор пробит только в одном месте. Наша огневая точка находится в двух домах слева от него. Пока бежим по улице, успеваю бросить короткий взгляд на сам блокпост. Сейчас там всего 3 солдата, один из которых за пулеметом. На земле валяется 2 мертвых тела. Как коротко объясняет сержант, предыдущая огневая точка была расположена в соседнем доме, но ее полностью уничтожили при штурме. Мешки с землей, которые они использовали в качестве защиты, не спасли от попадания из гранатомета. Наша задача – заменить их в качестве огневой поддержки, когда начнется следующая попытка штурма. Впрочем, в доме, на третьем этаже которого мы располагаемся, нет совсем никакой защиты, и оборудовать ее прямо сейчас, под наблюдением противника, не получится. По словам солдата, напавшие на поселок сбавили напор минут 7-8 назад. Осторожно выглянув в окно, вижу не меньше полутора десятков трупов, разбросанных между забором и опушкой леса. Кто атаковал, неизвестно, но по словам одетого в камуфляж парня, который еще не отошел от горячки боя, они перли вперед, как камикадзе, умирающие за своего императора, с полным фатализмом и презрением к смерти. Сначала думаю, что он преувеличивает, но потом бросаю еще один взгляд на полосу открытого пространства между лесом и забором. Атаковавшие поселок либо были полными идиотами, либо действительно не считались с потерями. В любом случае получается какая-то несуразица. Активирую снайперский прицел и, стоя сбоку от окна, изучаю опушку. Отмечаю 2 места, из которых ведут огонь. Как минимум один из бойцов, засевших в лес, увиден с моей позиции, и его можно снять, хоть сейчас. Они явно не слишком хорошо умеют маскироваться. Безумолку болтающий первые несколько минут сержант замолкает. Пытается завести беседу с нами, задавая вопросы. Получив несколько односложных ответов, бросает эту затею и молча сидит, прижавшись спиной к стене. Иногда поднимается и осторожно выглядывает в окно. Замечаю у него на поясе рацию. Впрочем, за следующие 10 минут ожидания она хрипит всего 3 раза. 2 раза проводит перекличку и 1 раз пост-5 сообщает, что противник практически прекратил огонь. С нашей стороны выстрелов тоже почти нет. Со стороны леса 2 раза в минуту бьют короткими очередями по блокпосту, явно не пытаясь прицелиться. Да иногда звучат редкие выстрелы где-то еще левее от нас. По словам Солнцева, огневые точки расположены в домах вдоль всего забора, чтобы исключить возможность перебраться через него. В целом это больше напоминает имитацию активности, чем реальный бой. Пока мы ждем, вижу, как Егор и Дарья бросают на меня вопросительные взгляды, но отойти для разговора здесь некуда, поэтому остается надеяться, что они догадываются о том, зачем мы здесь. План, придуманный на ходу, крайне прост. Когда начнется следующая атака, мы прикончим нашего командира, спустимся вниз и накроем блокпост огнем с тыла, после чего быстро отойдем, освободив проход. Судя по тому, как действуют атакующие, они вряд ли станут мудрить и оставлять охранение снаружи. Скорее всего, просто бросят все силы внутрь, как только обнаружится прорыв. Засядем в доме, пропустим их внутрь поселка и выберемся наружу. Безусловно, не факт, что все пройдет идеально, но какой-то шанс на успех есть. Лучше, чем сидеть в осаде с пачкой недовояк и сражаться на их стороне. К тому же что-то мне подсказывает, тот капитан не забудет нашего первого отказа. Вероятность того, что в случае их победы, мы сможем спокойно покинуть территорию поселка невелика. Когда из той части поселка, где расположен главный вход, доносится несколько мощных взрывов, понимаю, что в план придется внести корректировки. Рация Солнцева надрывается. Кто-то требует немедленного подкрепления к постам 1 и 2. Отдает приказ оставить на каждой огневой точке по одному человека, а на постах по два. Всем остальным срочно прийти на помощь. Сержант, выслушав приказ, вскакивает на ноги и, выглянув в окно, поворачивается к нам. Парень действительно решил, что может нами командовать. Дарью он хочет оставить тут, а мне с Егором приказывает идти за ним. Закончив говорить, поворачивается к лестнице, но далеко не уходит. Увидев, что Дарья уже держит руку около рукояти ножа, киваю ей. Девушка делает рывок вперед и, вцепившись левой рукой в волосы парня, перерезает ему горло. Он еще пару секунд трепыхается, пытаясь дотянуться до спускового крючка автомата, но учительница благополучно удерживает его руку, и в итоге он валится на пол. Понимаю, что она и правда стала двигаться на порядок быстрее, чем раньше. А теперь надо действовать быстро. Отдаю приказ. Забираем боеприпасы, спускаемся и зачищаем блокпост. Потом ждем, пока они ворвутся внутрь, и уходим в лес. В глазах студента мелькает понимание, и он склоняется над трупом. Дарья с легкой ухмылкой возвращается к окну, наблюдая за лесом. Я тоже осторожно выглядываю. Сейчас ведут огонь только с одной из позиций противника, а вторая группа пошла в атаку. 5 человек, которые движутся перебежками, через каждые 5-6 метров падая вниз и поливая блокпост свинцом. Одного укладывают выстрелом откуда-то справа. ХМ. Еще одна огневая точка республики. Егор уже заканчивает сбор трофеев, и мы спускаемся вниз. Со стороны главного входа слышится ожесточенная стрельба. Несколько раз слышу звуки взрывающихся гранат. Оказавшись во дворе, оцениваем обстановку. Движения вокруг нет. Студент в ответ на вопросительный взгляд отрицательно машет головой. Людей поблизости он не чувствует. Хорошо. Бегом перемещаемся к ограде и переваливаем через нее. Замечаю, насколько сильно стали отличаться движения Дарьи. Девушка чуть ли не перепархивает через каменный забор, ловко перехватывая автомат после приземления. Пожалуй, нам всем нужно будет активировать эти улучшения, хотя бы на первую ступень. Пересекаем два двора и оказываемся буквально вплотную к блокпосту. Тут и правда оставили всего 2 солдат. Один долбит короткими очередями из пулемета, второй сейчас перезаряжается. Перевожу автомат в режим одиночной стрельбы. Первым убираю того, что перезаряжается. Точное попадание в голову. С такого расстояния, при активированном снайперском прицеле, промахнуться практически невозможно. Пулеметчик, даже не заметив, что его напарник мертв, продолжает вести огонь. Вторую пулю вгоняю ему в затылок. Всплывает зеленое сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста 1 ранга. Ваша награда. 2 балла эволюции. Повезло. Один из солдат умудрился добраться до 1 ранга. Отстрелявшись, отступаем в соседний двор. Дверь в дом выбита, поэтому без проблем заходим внутрь. Поднявшись на 2 этаж, обнаруживаем на полу пятна крови. Судя по состоянию 3-го, именно здесь базировалась уничтоженная огневая точка. Располагаемся в уцелевшей угловой комнате. Спальня с 2 окнами, одно выходит на лес, второе дает обзор соседского двора и куска дороги, виднеющегося за ним. Осторожно выглядываю наружу. Штурмовая группа противника уже добралась до блокпоста. Потеряли еще 1 человека, но оставшиеся 3 успешно проникают внутрь поселка. Ждем. Через минуту слышится частая стрельба неподалеку. Эти 3 рассудила верно и двинулась уничтожать соседнюю огневую точку, на которой, По идее сейчас только одиночный стрелок. Вижу, как со стороны леса бегут еще двое. Эти беспрепятственно добираются до проема в стене. Дальше направление их движения отследить уже невозможно. Выжидаем. Основной бой сейчас, похоже, идет в районе стороны поселка с главным входом. Здесь был только отвлекающий отряд из 7 человек. Как минимум, 5 из которых были готовы пожертвовать собой, лишь бы связать защитников боем. Это не выходит у меня из головы. Откуда здесь взялись такие фанатики? И кто они? Встряхнув головой, отгоняю мысли в сторону. Сначала выберемся отсюда, а потом займемся анализом. Бросаю взгляд на часы. Прошло уже 5 минут. Провожу взглядом по опушке, активировав снайперский прицел. Движения нет. Хорошо. Подаю сигнал, и мы спускаемся вниз. После того, как студент подтверждает отсутствие людей в радиусе 30 метров, выдвигаемся. За 2 перебежки добираемся до пролома в стене. Бросаю взгляд на пулемет, который так и установлен на бруствере. Древлянин 2. Не самая новая модель, с гильзовым боеприпасом, но весьма надежная. Насколько я помню, весит около 10 килограмм. Определяюсь с решением. Выдаю краткий инструктаж и начинаем движение. Егор бросается к пулемету, снимая его с бруствера. Я занимаю позицию, наблюдая за лесом. Дарья прикрывает тыл. Когда слышу подтверждение студента, перемещаюсь к армейскому рюкзаку, в который уложены 2 короба с патронами, закрываю его и забрасываю себе за спину. Переваливаем через импровизированное укрепление и бежим к лесу. Первой отправляем Дарью, которая буквально мчится вперед. Мы бежим за ней. Девушка добирается до леса вдвое быстрее нас и занимает позицию за одним из деревьев. Когда до опушки остаются считанные метры, откуда-то слева бьют очередью. Пули взрыхляют землю в полуметре от меня. Дарья отвечает серией коротких очередей, быстро опустошая магазин. Под ее прикрытием забегаем под деревья. Не останавливаясь, бежим дальше. За спиной по-прежнему слышны звуки упорного боя. Только теперь они от нас все дальше. Первую остановку делаем через 400 метров. Нужно скорректировать направление движения, дать передохнуть Егору и проверить, нет ли преследователей. Через 10 минут отдыха и наблюдения за лесом вокруг, продолжаем движение к базе, удаляясь от поселка. Глава 25. Первые полчаса я постоянно жду, что за спиной все-таки объявятся преследователи. Но судя по всему, фанатики, штурмовавшие поселок, не заметили нашего ухода по-английски. Или сочли слишком незначительной целью. Остается вопрос, кто это вообще был, и с какой целью они яростно атаковали, не считаясь с количеством погибших. Пусть даже у них много бойцов и командование может себе позволить потери, но как они замотивировали пехоту настолько, что те лезли под пули ради общей цели? В моем черепе крутится масса вариантов, но сложно сказать, какой из них может быть близок к правде. Забираем в сторону, чтобы обойти турбазу. От первоначальной идеи заглянуть туда приходится отказаться. Неизвестно, что у них происходит и имеют ли автомобисты какое-то отношение к атаке на теплую весну. Так что снова делаем крюк через лес. Несколько раз останавливаемся для короткого отдыха, настороженно вглядываясь в деревья. Хотя сейчас я больше полагаюсь на волчий нюх студента. Если бесшумно подобраться к нам возможно, то вот скрыть свои запахи сложнее. Хотя, наверняка при дальнейшем развитии, наверняка откроются какие-то маскировочные модификации. Собственно, Егор как раз и реагирует на опасность первым. Идущий справа от меня парень внезапно сбрасывает пулемет с плеча и бросается вправо, что-то выкрикивая. Отпрыгиваю в левую сторону, начав делать разворот, когда голова взрывается болью, а земля стремительно приближается, ударяя в лицо. Рядом грохочет длинная автоматная очередь. Со второй попытки получается подняться. Автомат лежит в стороне. Егор прижимается спиной к дереву, водя перед собой стволом автомата. На лице кровь. Тянусь рукой к оружию, когда краем глаза ловлю движение справа. Снайперский прицел активируется, и я успеваю рассмотреть человеческую фигуру, которая стремительно приближается. Подаю сигнал криком и делаю рывок назад, уходя от атаки. Удар приходится в корпус, отбрасывая меня назад. Ощущение такое, как будто по мне с размаху врезали кувалдой. Опрокинутый на спину, поднимаю голову, пытаясь понять, что происходит. Правой рукой нашариваю пистолет-пулемет в сбруе на правом бедре. Студент, вскинув руки с автоматом, защищается от ударов сверху. Напавший движется слишком быстро, видны только размытые очертания. Снайперский прицел почему-то не сразу фокусируется на нем. Когда активируется, Получается разглядеть спину человека в белой одежде, который обрушивает град ударов на Егора. Достаю сову и начинаю поднимать оружие, прицеливаясь. Фигура в белом останавливается, и я улавливаю движение головы. Судя по всему, обернулся на меня, начинает двигаться. В этот раз получается рассмотреть, как он делает рывок в правую сторону, уходя из-под прицела. Доворачиваю дуло пистолет-пулемета вправо и жму на спусковой крючок. Первые несколько пуль уходят в никуда, но вот десяток следующих попадает в цель. Противник делает резкий рывок назад, уходя из-под огня. Перенацеливаю оружие, но тут щелкает затвор. Магазин пуст. Ловлю на себе удивленный взгляд человека в белом. Похоже, он не собирается умирать, как и падать на землю. Тяну руку к кобуре с пистолетом, но понимаю, что вряд ли успею. По крайней мере, если этот спринтер сейчас бросится вперед. Выручает студент. Он сейчас буквально в 2 метрах за спиной противника. Вскидывает автомат и открывает огонь, высаживая в цель все, что есть в магазине. Такой объем свинца все-таки пронимает белого, который все с тем же обескураженным выражением лица валится вниз. Я наконец достаю пистолет и выпускаю еще 3 пули ему в череп. Остановившись, несколько секунд смотрю на него, все еще держа на прицеле. Слышится лязг металла. Егор меняет магазин в автомате и тоже берет на прицел лежащего человека, настороженно смотря на него. Тоже не до конца верит, что мы его прикончили. Переглядываюсь с ним и начинаю подниматься на ноги. Грудная клетка саднит после удара, в голове все плывет от боли. Руки и ноги пока слушаются не слишком уверенно. Прячу пистолет в кобуру и поднимаю сову. Перезаряжаю ее. Подойдя к телу, осторожно пинаю ногой. Реакция нулевая. Киваю студенту, и он тоже начинает вставать на ноги. Дождавшись, пока он поднимется, оглядываюсь в поисках Дарьи. Девушка лежит в нескольких метрах от нас. Подойдя, вижу, что в ее случае удар пришелся по лицу. Одна щека рассечена, нос тоже отчасти зацепила. Крови много, но вблизи все выглядит не так опасно, как мне показалось сначала. Конечно, если она не проломила голову при падении. Пытаюсь привести ее в чувство. Секунд через 30 приходит в себя. Промываю рану дезинфекционным раствором, достав его из разгрузки. У каждого из нас импровизированный медпакет на случай оказания срочной помощи. Только вот с трудом представляю, как перебинтовать ей рану на лице. В конце концов просто заклеиваю широким пластырем. До базы дотерпит, а потом что-то придумаем.